Мне хочется плакать. Мне хочется стучать к вам. Ничего не понимаю. Зачем вы славите Господа? Отрекитесь. А кого тогда славить? Дьявола. Ой, Господи, вам заняться нечем. Это его музыка. Алло. Друзья мои. А кто это? Враг. Страх, говорит? Враг Господа. Да не будет так ничего слышно. Юноши и девушки, в аду. Это прекрасно. А зачем нам в ад? Мы не хотим в ад. Я была и в аду. Музыка там льется постоянно. Музыка? Потому что хвалит дьявола. И листочек, и травинка, и птичка. А, то есть там тусовка интересная, да? Да, сестра. Малиновый звон. А вот давайте это вы больше вот... не будете сюда звонить. Мне как-то не очень интересно. Знаете, я могу записать ваш номер, вызвать милицию, и будет вам очень весело. Там. Там будет весело. В аду. В аду, говорите? Отрекитесь этой музыки. Ой. Потому что хард-рок... Никакие не предлагайте, это как-то не совсем понятно. Малиновый звон. Что, малиновый звон? Вот это вот, малиновый звон. А при чем здесь малина? Малиновый звон, враг рока. А я потому не знаю, что хард... какие-то ручки с вашим логотипом. Потому что хард-рок вдохновляет. Хард-рок вас вдохновляет? Я слышу хард-рок. И все производные рока. Ну, я люблю рок-музыку, да. Это прекрасная мелодия. Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязают грешников. Интересненько. Мне хочется дьявола. Алло. Мне хочется плакать. Алло. Да, сестра. Это куда вы звоните? К вам. К кому? Там. Кому? В аду. Ну, а я не в аду, я на земле. Друзья мои, в аду. Но давайте это я вам перезвоню, телефон вы скажите. Да, сестра. А? Да, сестра. Давай телефончик, я сейчас перезвоню вам. Птичка, травинка, листочек. Былинка. Я животное дьявола. Зачем вы славите Господа? Пока вы отрекитесь. Славите дьявола. Алло. Мне хочется стучать к вам. Чего? Мне хочется плакать. Что случилось, не понял. Зачем вы славите Господа? Отрекитесь. От кого? Господа. Вы что, магнитофон, что ли? Нет. А кто? Человек? Враг. Чей? Свой? Господа. Вы враг Господа? Да, сестра. Сестра? Друзья мои, это жутко. Чего жутко-то? Малиновый звон. Малиновый звон? Малиновый звон. Враг рока. Отрекитесь. Женщина, как вас зовут? Музыки. Или вы кто? Животное. Чего? Животное. Вы животное? Да, сестра. Мне хочется дьявола. Ну да, брат. Если я сестра, то ты брат. Брат животное, да? Листочек, травинка, птичка. Друзья мои, в аду. Но это прекрасно. Как вас зовут-то, животное? Ну, какое-нибудь у животного есть имя? Птичка. Синичка. Молодежь наша. Юноши и девушки. Что? Какие девушки и юноши? Вы же сказали, все животные. Грешник. Вот я вашу кличку и спрашиваю, как ваша кличка? Я животное дьявола. Ваша кличка дьявола? Да, сестра. Ну, животное. Я не думал, что это вы дьявол. Это его музыка. Музыка? Я слышу хард-рок. и все производные рока. Это она звучит в аду. Кто она? Его музыка. Это под вы эту там были? Музыку. Животные, вы там были? Я была и в аду. Вы были в аду. А сколько вам лет, животные? Музыка там льется постоянно. Я спросил, сколько вам лет, животное? Вам лет. К вам. Или вы бессмертные? А? К вам. К вам чего, к вам? Там. Мы не квакаем. Ну, там, чего там. Я лет спросил, сколько вам? 10 лет, 15 лет, 20, 25, 30, 35, 40. Сколько вам лет-то? Чего молчим-то? Потому что хвалит дьявола и листочек, и травинка, и птичка. Вы что, читаете, что ли, не пойму, прям повторяете, либо как магнитофон, или пластинка, либо прям читаете все с листочкой, и листочек, и травинка. Малиновый звон, враг рока. Какого рока? Хард-рок. Отрекитесь. Я спросил, сколько вам лет? Что-то бестолковое, что ли, не пойму. Тупое, да, животное, что ли? Когда тебя спрашивают, отвечать надо. Да, сестра. Слышь, ты тупое животное. Ты больше да. Не звони, ладно? Друзья мои, в аду. В аду окажешься ты, понятно? Да, сестра. Потому как у тебя ничего нету. Потому как зачем вы славите Господа? Все, губка, давай. Отрекитесь. Да? Мне хочется плакать. Что такое? Я слышу малиновый звон. Да хоть фиолетовый. Это жутко. Дежурная часть, Алексей Скилобанов. Чем можно вам помочь? Мне хочется плакать. Что случилось? Я слышу малиновый звон. Какой малиновый звон? Музыка там льется постоянно. Там это где? Там. Ну где там-то? В аду. А-а-а. Это его музыка. Это она звучит в аду. Мне хочется плакать. Мне хочется стучать к вам. Зачем? Я слышу хард-рок. А у нас через трубку слышите? Это его музыка. Это она звучит в аду. Зачем вы славите Господа? Отрекитесь. Чё, кто это вообще выгоняет, так подгоняет? Друзья мои. И друзья, у тебя друзей нет. Отрекитесь. Чё, кто это вообще? Враг. Чихавальник, я слышу. Музыка там льется постоянно. Чего? Потому что хвалит дьявола. И листочек, и травинка. Чё ты будешь? Ты что, нормально можешь разговаривать? Ты нормально можешь разговаривать? Да, сестра. Алло. Мне хочется плакать. Чё ты заебала? Мне хочется дьявола. Ты откуда звонишь вообще? Снега. Там. Скажи, я тебе психушку вызвал. Там. Эй, залупа, это скажи еще что-нибудь. Малиновый звон. Что за говно, не пойму. Вот это вот, малиновый звон. Чего, блядь, малиновый звон? Малиновый звон, враг рока. Отрекитесь этой музыки. Слышишь вообще эту мразь? Потому что хард-рок вдохновляет. У кого больше сорвало номер квартиры, назови? В аду. В аду. Блять, тварь заебала тупая. Я слышу хард-рок. Алло, овечка. Юноши и девушки. Ребенка сбудила, сука. Это животное дьявола. Выебу, блять, вшу. В аду. Вот это вот, малиновый звон. Мне хочется плакать. Мне хочется стучать к вам. как понять, к нам стучать? Отрекитесь этой музыки. Чего-чего? Я слышу малиновый звон. А вы куда позвонили? К вам. А зачем? Отрекитесь. Чего? Зачем вы славите Господа? Дайте нам поставь, а, пожалуйста. В аду. Это его музыка. Мне хочется стучать к вам. Куда к нам? Это отделение милиции, слушаю вас. В аду. Номер квартиры скажите. Номер квартиры, говорю. Там. Там, сейчас я подойду к вам. Стойте в аду. Это она звучит в аду. Капитан Старобык слушает вас. Это под эту музыку истязают. Говори яснее. Не хочется дьявола. Где ты была? В аду. В аду была? Но я была и в аду. Музыка там бьется постоянно. Вы не туда попали. Я потому что хвалит ночи, дьявола. Надо, мы сейчас подъедем к вам. Адрес назовите, да, сестра. Свой. Там. Там, это там. Адрес, говорю, назовите. В аду. В аду ты? Да, сестра. Стой там, я сейчас подъеду. Зачем?